вышли. Должен сказать, что концерт был шикарным, выступление Майкла Джексона потрясным. Жалко, я не знал, что во время концерта шел выпуск на Fox News, где меня прославили на все Соединенные Штаты Америки, и что лучше бы я не утаивал от матери некоторые события дня. В доме Стейси, как прошел твой день, папа? Ну, вроде начинался по-обычному, вызовы на кражи, дебош, но после обеда был вызов на ограбление банка. Сделай-ка телевизор громче, милая. И к необычным происшествиям. Сегодня днем была попытка вооруженного ограбления отделения Центрального банка, но все преступники были обезврежены обычным подростком. Да-да, уважаемые телезрители, мы сами были в шоке, услышав подробности, а потом увидев кадры ограбления. Просим убрать от экрана детей младше 13. Внимание на экран. Мы видим, как трое вооруженных преступников врываются в банк и стреляют по охране банка. Мы специально зацензурили момент, чтобы не шокировать вас. Дальше бандиты разделяются, один отправляется к управляющему, а двое других остаются в главном зале. Тут вы видите, как один из этих преступников направляет оружие на кассира банка. По словам кассира, на которую был направлен пистолет, преступник собирался ее убить, но наш герой решает действовать. Он оттягивает внимание преступника на себя и двумя резкими ударами обезвреживает его. В следующую секунду он несется на второго и в эффектном, да и еще эффективном прыжке валит подельника и также вырубает его. Пока последний преступник занят управляющим банка, наш герой подкрадывается сзади, и вы сами видите эти мастерские приемы. Героя зовут Александр Орлов, и он справился за считанные секунды со всеми преступниками. Но на этом его геройство не окончено. Далее на кадрах вы видите, как он связывает преступников, а после оказывает первую медицинскую помощь раненому охраннику вместе с сотрудницей банка. Рады вам сообщить, что пострадавший жив и его жизни больше ничего не угрожает, а преступники уже находятся в руках полиции. Дорогие телезрители, мы решили узнать, кто же такой наш герой, и биография его семьи не менее, а даже более героичная. Мда, а я надеялся, что эта новость не получит распространения. А чем ты, пап? Да я об этом парне. Он был в нашем отделении сегодня. Разговаривал с ним. Хороший он. Спустя некоторое время один телефонный разговор. Гвен, ты смотрела новости по Фоксу? Да, а что? Помнишь моего нового соседа, который красив и с которым ты нашла общий язык? Да его зовут Александр Орлов. Что? Ага, и кажется, он скоро обскочит тебя по популярности. В сети твое появление не так сильно обсуждали, как Ликса и его семью. Подумать только, его дедушка сражался бок о бок с самим Капитаном Америкой. Глава 4. На часах 8 утра, мама уехала на работу еще минут 20 назад, а я лежу в кровати и обдумываю прошедший день. Пока мы находились на концерте, меня прославили на все Соединенные Штаты Америки, канал Fox News. Все бы ничего, но дома мама проверила телефон, что был без звука, пропущенные звонки, сообщения от коллег бывших и подружек с Сан-Франциско, одно сообщение от Пиппер, которая интересовалась моим здоровьем и давать ли маме выходной, чтобы провести с сыном время. Я тоже проверил свой и не остался обделен, десятки сообщений от бывших одноклассников. Даже Пенни написала короткое и лаконичное «Молодец, герой». Мама была в ужасе. Мама была в шоке. Мама залезла через соседский Wi-Fi в интернет и посмотрела запись. «Чувствую себя дебилом. Я бы мог также выйти в интернет». Мама плакала и сетовала на дурную дедушкину кровь, что толкает на геройство. А мамины слова: «Сынок, если я и тебя потеряю, то мне незачем жить», так и рвут душу. Эх, просила она больше так не делать, не рисковать зазря, не геройствовать. Я мысленно просил прощения, ибо в этом мире без риска никак, всегда найдется тот, кто сможет убить нас, даже если мы будем сидеть тише мышей на краю света. Тот же алгоритм Залы меня найдет и убьет, сбросив на мой дом ракеты, если Кэп не остановит их. Я уверен на 100%, что после вчерашнего уже окажусь для нее целью. Да и система выдала очередной свой перл, как я прилег на кровать. Выполнено скрытое задание. Геройское крещение. 1. Остановить ограбление банка. 2. Не допустить жертв среди гражданских. Награда. 10 очков улучшения причуды. Всего очков. 10. Внимание. Открыто улучшение причуд. Улучшение причуды. Потратив очки улучшений, вы можете усилить имеющиеся у вас причуды. Например, потратив на сенсорное зрение, можно увеличить дальность или снизить нагрузку на мозг. Предупреждение. Улучшения не ограничены, но стоят по-разному. Хотел поспать, но вместо этого допрашивал систему до середины ночи. Как получать эти очки? За достижения, за задания? Задания будут появляться спонтанно или будут скрытыми, как вчерашние события, в котором я мог и не участвовать, и даже не узнать о нем. Глобальные миссии тоже принесут очки, много очков, но их поди выполни. Улучшения причуд могут являться довольно-таки сильным бустом имеющихся и будущих причуд. Может улучшить имеющиеся силы причуд, добавить к ним доп. Способности, или снизить нагрузку. Вот на снизить нагрузку я возлагаю огромные надежды. Что это такое? Это просто немыслимое. Тело человека не может выдержать больше одной причуды. Шататадороки не в счет, он обладает двумя видами причуды, так как одна половина тела отвечает за огонь, а другая за лед, и он не сможет пустить огненной частью лед. Даже в зоне мог использовать сразу все украденные причуды. В битве с всемогущим было видно, что он мутировал свое тело, постепенно активируя причуды, а потом отключая их и возвращая себе прежний вид. Эту проблему в МГА решили с помощью чудовищных экспериментов, после которых появились ному, а я уже другой разговор. Система изменяет причуды так, чтобы мое тело внешне не менялось и причуды при этом не конфликтовали. Например, если я в будущем получу причуды типа мутации, то система переобразует их в смежный тип мутация-трансформация или в мутацию излучения. Хвост того же Аджира я смогу отращивать по желанию и обратно убирать. Руки репликанты Шаджи я смогу использовать всем телом. Или невидимость Хагакури смогу выключать. Но не зря в эти типы смежные, и в них присутствует слово мутация. Тоже сенсорное зрение — это причуда типа излучения. Из мозга посылается сигнал, что сканирует местность и возвращается, давая моему мозгу обработать все данные. И если я кину очки улучшений на снижение нагрузки, то система переобразует причуду с типа излучения на смежный тип, то есть станет наполовину мутацией и наполовину излучением. Это улучшит нейронные связи, укрепит клетки мозга, мозг становится плотнее и тяжелее, это означает, что и я стану умнее, ведь скорость обработки любой информации вырастет в разы, а усталость мозга будет наступать позднее или даже не наступит. Это зависит от количества очков, что я вложу в причуду. Но вот с ОСФ это будет сложнее, ведь для ОСФ нужно просто колоссальное количество очков. Системе придется укреплять кости, уплотнять и упрочнять мышцы, меняя их структуру, улучшать органы и ускорять кровообращение, то есть комплексно прокачивать все тело. Ташинари действительно монстр, ведь он получил от Наны ОСФ, тело к которому смог прокачать за годы Академии, и уже дальше сам прокачивал причуду десятилетиями. Нана не смогла победить в ЗО в пике своей силы, а вот Еги победил его дважды, и второй раз даже не в пике формы и с жуткой травмой. Даже неудивительно, что Мидория не мог выдержать и 10% ОСФ, пройдя тренировку Ташинари. И удивительно, что я могу выдержать 3% со своим слабым телом. Хотя система объяснила это тем, что уже чутко улучшила меня, чтобы я мог принять ОСФ. И на вопрос, почему мне столько рояли, она ответила, что и Творца одобрила все это, так как знает, кем я был в прошлой жизни, и смоделировала мое поведение на всю будущую жизнь и решила, что я не скачусь в безумие. Удивительно, невероятно, но факт. А сегодня я решил побыть дома, осмотреть и привести его в сносный вид, да разложить все вещи и привести в порядок задний двор и лужайку перед домом. Территория дома очень большая. Сам дом имеет несколько спальных комнат и большую ванную на втором этаже, просторный зал, кухню, кабинет, гостевую спальню и гостевой туалет на первом, и большой подвал, тоже разделенный на три пустые комнаты. Когда спускался, видел трубы и заглушки на них в одной из комнат. Стиралка должна быть в подвале, и как вы поняли, стиралки нет, и ее надо купить. Вообще нужно много чего докупить в дом. Гараж соединен с домом, вместимость в две машины, плюс останется еще много места. Имеет техническую смотровую яму под одним из мест. Имеются только пустые полки под инструменты, надо бы их купить. Ну хоть электронный механизм ворот гаража не тронули. Хотя следует поменять его. Вдруг копии пульта остались у прежних владельцев или еще у кого. Блять, выматерился я на русском, ведь и замки на всех дверях тоже нужно менять. Хоть взломщиков это не остановит, но все же для душевного спокойствия это сделать надо. Задний двор просторенный начинается с террасы. На него можно пройти через дом, через гараж и через калитку слева от дома. Имеется бассейн и лежанки. Но бассейн пуст, а лежанки следует выкинуть и купить новые. Кто знает, кто на них лежал и что на них делали. Вычистить бассейн и поставить новые фильтры. Еще пункты в список дел. Побыть дома не получится, нужно съездить за всем нужным. Лужайка перед домом чутко заросла, надо бы покосить, но газонокосилки тоже нет. Мда, дом вообще был полностью пустым, лишь минимальная мебилизация. Хоть кухню оставили со всей фурнитурой. Демонтировать кухню, наверное, было бы адской морокой. Я бы вообще был против покупки такого дома, но маме повезло урвать его на аукционе конфискованного имущества за половину рыночной цены. Крепкий, добротный дом с каменным забором в 2 метра. Тут раньше жил вполне зажиточный бизнесмен, пока не погорел, не обанкротился и не сбежал в Европу. Дурная история, от которой пахнет связями с преступностью. Ведь за простое банкротство не бегут из страны. Надеюсь, к нам потом не заявятся мутные личности с настоятельной просьбой освободить домик. Не хочу портить задний двор, скрывая улики. На осмотр всего дома ушло не более 10 минут. Думаю, пора начать заниматься собой. Система говорила, что она ускоряет мое развитие и что она чуточку мутировала мое тело, чтобы я мог выдерживать хотя бы 3%. Статус, имя, Александр Орлов, возраст, 18 лет, исполнилось сегодня, 30 августа 2007 года, причуды, один за всех, сенсорное зрение, сила, высокая для обычного человека, 100 кг на подъем, ловкость, средняя для атлета, сальто, ходьба на руках, возможно даже не отдавишь ноги партнерши при танцах, скорость, высокая для обычного человека, 23 км выжить сумеешь, выносливость. Высокая для обычного человека, марафон в 40 км пробежишь, в постели порадуешь, интеллект, средняя для обычного человека, учебу в университете осилишь, реакция, высокая для обычного человека, сумеешь прихлопнуть комара с первого раза. Все мои статы, кроме интеллекта, повысились на один пункт. Дома переоделся в спортивную форму ЮЭ и выбежал на тротуар. 30 минут бега для разогрева, самое то для тела. Бегал я лишь по своей улице. 3 перекрестка вперед, перешел дорогу на противоположную сторону, 6 обратно. Обратно перешел и 3 вперед, так и круг пробежал. 3 таких круга и прошли мои 30 мин. На втором круге видел, как из дома напротив моего выезжал Oldsmobile Delta 71 года. И я просто выпал в каплю, увидев эту машинку. Это авто дяди Бена, с самим дядей Беном за рулем. Вернувшись домой, перешел на задний двор. Комплекс из разных упражнений с несколькими подходами. Монотонные действия успокаивают и меня пробивают на раздумья. В этой жизни дед учил рукопашному бою, также я ходил некоторое время на боксы и на смешанные единоборства. Так, не доводя до уровня соревновательного, но вполне побеждая среднячков секции. А вот от прошлой жизни мне достались знания по смешанным единоборствам и навыки стрельбы из разного огнестрела. Это не считая навыков вождения тяжелой, летной и плавающей техники, с огромным упором на летную, знаний более углубленного русского и упрощенного английского, китайского с японским. Большая часть моих знаний связаны с Россией. Я был пилотом на Тихоокеанском флоте, хотя я имею знания и о технике блока НАТО, меньше чем о русской, но при желании управлять ими я смогу. Кем же я был? Хотя не об этом я сейчас должен думать. Знания знаниями, но без практического опыта они ничего не стоят. Закончив с упражнениями, я перешел на отработку ударов. Нужно оборудовать себе тренажерный зал или найти секцию поближе. Или по крайней мере грушу купить. Бить в воздух такое себе. Фух, позанимался часок, можно в душе покушать. Хотя не назвать это серьезной тренировкой, так, легкая разминка. Серьезных результатов можно добиться, занимаясь с тренажерами и спаррингуясь с разными противниками. Еще пункт в список дел. Найти тренажерный зал поближе к дому и оборудовать в доме тренажеры. Думаю, одна из подвальных комнат подойдет идеально. После плотного завтрака подключился к интернету через соседа и решил поискать ближайшие тренажерные залы и магазины техники. О, возле школы есть один тренажерный и один из филиалов Бестбой, сеть магазинов электроники. Ходить в тренажерку после школы звучит очень хорошо. Также нашел номера магазина замков и дверей, и фирму по сантехработам. В списке ее услуг была продажа и установка фильтров для бассейнов. Позвонил по номерам и попросил прибыть в мой дом после обеда. Вызовы на дом специалистов, конечно же, платные, но в деньгах я не стеснен в ближайшее время. А теперь за стиралкой. На часах 10 утра и у меня только 4 часа на все. На выходе из дома меня окликнул знакомый голос. «Ликс». Посмотрел в сторону дома напротив и вижу Пенни, что машет мне из окна. «Подожди». И она убежала вглубь комнаты. «Ну окей, но машину завести все равно надо. Йо, герой». «Привет», энергично и в припрыжку начала она, «нужно бы сбить ее, ну привет, привет», следила за моим домом, и на лицо натянуть ехидную ухмылочку, «нет, дурак, просто мой стол стоит возле окна и я вижу все, что происходит на улице, а, хорошо, а то я уж подумал ты влюбилась и теперь сталкеришь меня, дурак, тупица, ты не птица моего полета, чтобы я в тебя влюбилась, хотя ты красивый, да, какие румяные щечки, мило, ну-ну». «Ты как-то низковато летаешь, согласен, так, кажись я ее обидел, ты ужасен». Тут я уж не выдержал и посмеялся, лицо ее стало еще умилительнее. «Прости, просто я не мог не пошутить, не дуйся». «Ладно, хорошо, прощен, ты сейчас куда собираешься?» «Да вот нужно съездить в Forest Hills, ну в сторону школы, там зайти в магазины, в тренажерный». «О, качаешься, хотя да, качаешься, резво ты вчерашних уложил». «Завораживающе. Ага, спасибо, наверное, нагло с моей стороны, но не мог бы ты меня подбросить, в той стороне живет моя подруга, залезай». Ну и я сам сел за руль, Пенни рядом села и мы тронулись. «Подруга, с которой ты хочешь меня свести, ага, хочешь познакомлю, давай в другой раз, мне все же нужно в магазины, а после обеда ко мне приедут рабочие, я не настаиваю». «Просто ты классный, да и говорили мы с подругой о тебе вчера, хотя, наверное, весь город о тебе говорил, не нужна мне эта слава, что грустно, я уверен, что ко мне заявятся репортеры и мне придется скрываться от них, не, ты преувеличиваешь, не сказал бы, я думаю они мой подвиг будут мусолить еще некоторое время, это же США, тут тема героев крайне болезненна, Капитан Америка, любимчик народа, комиксы с ним и у меня есть». Вот с недавних пор появилась Девушка-паук, думаю ее тоже мусолит все СМИ, но из-за ее неуловимости не могут раздуть ее тему еще больше. Тут ты прав, да, но ты же не герой в цветастых костюмах. Точно, расскажи все как было о вчерашних событиях. Да чего рассказывать, зашел в банк оформить карточку, а тут влетают эти три клоуна и давай палить и угрожать. Если бы не отвлек самого крикливого, то он мог убить кассиршу, или вообще не только ее. Пришлось действовать, а что кричали то, да классическое во время ограблений, что показывают нам в фильмах, это ограбление, стоять не двигаться, пристрелю всех, и все это кричал тот с пистолетом, повезло, что они разделились и я сумел без особого риска вырубить каждого, это точно, она вытянула руку и указала на улицу, вот тут направо, останови у того красного забора, тут, да, спасибо, Лекс, удачи, вышла из машины Пенни, ага, и тебе. Побывал в магазине техники и черт бы побрал консультанта-азиата, что там работает. Прицепился как бульдог и не отставал, пока я не вскрыл и не нацепил наушники, что там продавались. А да, плейлист у меня хороший. После специально подозвал другого консультанта, и через него оформлял все покупки. И тут уже я развернулся вовсю, купил стиралку, сушилку, отличную акустическую систему с 6 колонками, 3 плазменных телевизора, 1 широченный в зал, чуть маленькую на кухню и себе в комнату, пылесос, бензиновую газонокосилку, листодув, кухонный комбайн, блендер, микроволновку, несколько настольных ламп в комнаты, 20 энергосберегающих лампочек. Также для своего удовольствия купил кофемашину и мини-холодильник себе в комнату. Так, напитки в нем хранить. Консультант смотрел на меня как на своего бога. Он получит в процентах примерно свою месячную ЗП за все мои покупки. Он мне выбил скидку на товар и сказал, что доставит все сегодня и доставка с установкой всего будет бесплатной. И мусор весь они заберут с собой. Потратил на все это я в общем 23 тысячи баксов. Нехило так. Ну и отоварился в строительном тут же шуруповертом, перфоратором, болгаркой, бензопилой, перчатками, защитной экипировкой, по типу очков, сварочной маски, лицевым щитком, малярные маски, купил по пачке шурупов и гвоздей, кто знает когда и что мне пригодится, закинул все сразу в багажник машины, далее мой путь был в тренажерный зал, и должен сказать, что это не просто зал, а целый комплекс с залами, секцией йоги, аэробики, детскими секциями и своими бассейнами, мне нравится. На входе меня заметила администраторша и смешно так округлила глаза. «Вы же Александр Орлов, ля, еще минус англоговорящих, они коверкают окончания русских фамилий. Орлов, а не Орлов, как в слове «любовь», «лови», но лучше зовите просто Лекс. А, ой, извините, Лекс, вы к нам записаться? Хотелось бы. Покажите, что как, потом я приму решение. Да, сейчас, только позову второго администратора. И пошли мы по залам. Ванесса, так зовут администраторшу, рекламировала все и вся, попутно знакомя меня с тренерами. В комплексе есть свои диетологи, что составляют питание для участников. Тренеры разных направлений с радостью помогут каждому. Похвасталась тем, что есть секция бокса и что тренером выступает бывший профессиональный боксер и что его ученики часто берут первые места в юношеском боксе. Я очень впечатлен этим комплексом. Сотни тренажеров, огромные помещения, некоторые тренерши очень красивые, тут даже есть спа-салон с массажными комнатами и бани. Абонемент за 40 баксов включает в себя доступ к каждому тренажеру, бассейну, к каждому групповому занятию. Лично мне предложили приходить бесплатно, и тренеры с радостью помогут мне с занятиями также бесплатно. Личный тренинг тут очень дорогой. На вопрос, почему такое внимание ко мне, ответили, что я герой и что мое посещение данного зала сделает им огромную рекламу. Ну а на вопрос, имеет ли она право давать бесплатный доступ, ответила, что она дочь владельца и работает тут ради карманных денег. Ну и попутно учится вести дела. Неплохо. Мне выдали золотую карту членства, и я решил пройти первое занятие на силовых тренажерах. 2 часа занятий с тренером Декстером, который мне показывал каждый тренажер и как на них заниматься, дал советы как и сколько заниматься, чтобы не надорваться, и посоветовал зайти к Сянь, китаянке-массажистке с золотыми руками. По его словам, после ее рук мои мышцы будут петь после затяжного кача, а самый дорогой ее массаж вообще чудо, хотя ее массаж дорог и он будет идти отдельным прайсом ей же в руки. Я решил не откладывать это и зайти к ней. Постучавшись в массажный кабинет, я спросил, свободно ли, и получил положительный ответ. За столом сидела красивая черноволосая китаянка лет 30. «Здравствуйте, мне посоветовали к вам зайти и нахваливали ваши руки. Приветствую вас», — поклонилась она мне, я же в ответ на это кивнул. «Я Сянь Сюин, и я рада, что вы пришли ко мне. Можете ознакомиться с прайс-листом». Получил я каталог в руки. «Тут есть много позиций, и самый дорогой последний пункт. Восстанавливающий секретный массаж Востока стоимостью в $500 за сеанс. Я взял расслабляющий массаж за 50. Она попросила мне раздеться до трусов и лечь на кушетку, которую она одним движением накрыла чистой простыней. И во время сеанса отличного массажа я получил уведомление системы. Обнаружено воздействие лечебной ЦИ. Что? Система, разъясни. Эта женщина обладает техниками ЦИ. Она направляет свою ЦИ и точечно воздействует на вашу, ускоряя восстановление организма. Ускорение сокращает время на восстановление на треть. Охренеть. И что такая женщина делает тут? Трата ее ЦИ минимальна. Потраченная ЦИ восстановится за 10 минут. Есть предположение, что массаж за максимальный прайс будет ускорять восстановление организма многократно. Советую воспользоваться данным шансом и налечь на тренировки на износ. Благодаря системе и ее лечению ваш организм будет приходить в себя невероятно быстро. Да. Тут есть о чем подумать. Техники ЦИ в Марвел очень редкие. Их знают лишь в Кунлуне. Хотя, возможно, не только там. Но спрашивать ее об этом с бухты-барахты нельзя. Спустя 20 минут массаж был закончен. Я расплатился и узнал график ее работы. С 7 утра до 4 вечера. Блин. Получать ее массаж после школы не получится. Тогда есть смысл приходить сюда до школы. Благо комплекс работает 24/7. Нерабочие дни только на Новый год, Рождество и День Благодарения. Поблагодарил женщину и пошел на выход. К дому уже подъехали кабельщики, и я попросил их подождать минут 10. В доме так был проведен интернет с телевидением прошлым владельцем, но их нужно было заново подключить с установкой и настройкой оборудования. Новое оборудование они привезли с собой и начали его установку. Спустя еще 5 минут моего возвращения домой прибыл сотрудник магазина дверей. Я показал ему все двери с замками и попросил привезти новые и заменить старые. Обязательное условие – вскрывать упаковки новых замков при мне. Также спросил о воротном механизме и обрадовался, узнав, что ими они тоже занимаются. Также попросил заменить. Он уехал обратно и пообещал вернуться в течение 2 часов. Неплохо. Кабельщики уехали спустя полчаса, показав мне работающий модем и телевизор с каналами. Ближе к 3 подъехал сотрудник сантехфирмы. Ему показал бассейн и попросил посмотреть фильтр. Если возможно, то замена на более лучший фильтр. Ну и чего греха таить, показал все ванные комнаты и кухню. Он оценил все водоснабжения и сказал, что везде стоит добротное. Кроме фильтра, фильтр по всей видимости умер окончательно. Он вскрыл его и показал на следы гари, движок фильтра сгорел. Сказал, что успеет привезти и установить новые сегодня. Ну и дал мне номер клининг-фирмы, что также занимается бассейнами. Позвонил им, они приедут завтра. Завтра я не смогу и попросил сегодня, сказав, что доплачу за сверхработу. Пообещали прибыть за 30 минут. Неплохо. Ну и ближе к 4 дня подъехали мои покупки. Мне сказали, что проверили на работоспособность все и готовы устанавливать. Показал, что где куда и дал добро на работу. Вернулся человек с замками и помощником. Они тоже начали свое дело. Итог дня, все приехали, все сделали и уехали. Мама, приехав домой ближе к 6, была удивлена лишними людьми в нашем доме. Ну а я объяснил свои резоны. Она пожурила меня тратой моих денег, мол, она ж хотел все сама купить на свои деньги на выходных. Отмазался своей взрослостью и тем, что знаю, что делаю. На что получил обнимашки и поцелуй в лобик. Так мамы и делают своей любовью из взрослых мужчин маленьких мальчиков. Вместе приготовили ужин и закончили день просмотром кабельного на нашем новом широком телевизоре. Завтра у меня первый день в старшей школе Мидтауна. Интересный факт. Оливия Орлова, в девичестве Мерси, скопила за 17 лет работы в Stark Technologies около 14 миллионов долларов. Она является той, благодаря которой большая часть компьютерной техники в госструктуры США поставляется Stark Technologies. Stark Technologies занимает ниши Моторолы, Амты делу в этом мире Marvel, но только для США и Канады. Курсивные слова в словах пени – это японские ругательства. Бака. В дальнейшем курсивные слова в диалогах будут означать, что люди говорят на других языках. Глава 5. Вчера перед сном я задумался, а как же мне тренироваться? Ну то есть какие тренировки будут делать мое тело более подходящим для ОСВ? И вспомнил внешность Мидории. После тренировок с всемогущим он не оброс мышцами, отнюдь. Он стал очень жилистым. То есть Тошинари качал не силу, а выносливость Изуку. И это логично. Силу можно получить с ОСВ. Главное, чтобы тело выдержало. Мидория после этих тренировок выдерживал 6%. Значит, и мне следует пересмотреть свои планы и заниматься не силовыми, а кардио, на укрепление сердечно-сосудистых. То есть уделить больше внимания бегу, заниматься скакалкой, упражнения на турнике. Этот момент я также уточнил у системы, и она ответила утвердительно насчет моих мыслей. На часах 4 часа утра и мне пора в тренажерку. Собрал рюкзак для школы, тетради, ручки и карандаши, и пошел на выход из дома. 3 часа проклятого кача. Сперва 30 минут упражнений на растяжку, потом 30 минут легкого бега, а после 2 часа бега на предельной скорости на беговой дорожке под уклоном в 10 градусов. Но все тренировки проходили с сопровождением классной задорной музыки. Не зря вчера купил наушники. Но не только мое тело качалось, я не забывал сканировать местность своим сенсором. И некоторые картины, что выдавал мне сенсор, меня нервируют. Люди, шушукающиеся рядом, снимающие меня на камеры. Некоторые хотели даже подойти ко мне, но их останавливали другие, мол, не мешай человеку тренироваться. Но благо долго каждый не стоял, и они шли уже сами тренироваться, за это им спасибо. Ноги гудят, практически не могу ходить. Надеюсь, после массажа Сиюн мне станет легче. После душа я направился в ее кабинет. Здравствуйте, миссис Сянь. Поприветствовал я эту женщину с волшебными руками. «Приветствую вас, мистер Орлов. Зовите меня просто Сянь. Обращение миссис ко мне неприменимо, ведь я не была замужем. Я получил от нее поклон. А, простите, тогда и вы зовите меня просто Ликсом. Я не могу и не хочу так фамильярно общаться с вами, мистер Орлов. Вы молодой господин, что заслуживает уважения, и я хотела бы выразить это уважение». И снова поклон. «Но, хотел было я возразить, но меня резко перебили. Давайте оставим этот разговор, вы хороший человек, но вам меня не переубедить. Вам нужен сеанс массажа?» Сиюн показывает всем своим видом, что не хочет продолжать этот разговор. «Я тоже решаюсь не продолжать. Эх, ладно, кажется, я перетрудился, и мне нужен лучший массаж, что вы можете предоставить. Ноги просто отказывают. Налаживать мосты с этой леди мне придется долго, но думаю, это того стоит. Отдаю ей нужную сумму». Она отодвинула ширму и пригласила меня прилечь на стол. Дальнейший сеанс прошел молчаливо. Только я чутко постанывал от колющих ощущений в ногах. Система уведомила меня, что прямое воздействие ею на мой организм ускоряет восстановление организма 5-кратно. Это можно назвать полноценным лечением магией, как в фэнтези. Сможет ли она закрывать раны на глазах, если будет выкладываться на все 100? Много вопросов без ответов. Сеанс ее массажа с Ци длился не более 20 минут, а дальше пошел качественный массаж всего тела. Я таю, просто таю под ее руками. И я даже возбудился. Попросил систему приглушить мой стояк, а не то был бы большой конфуз. Ближе к концу сеанса в дверь постучали. «Привет, тетя Юн, это я, Синди. Ты просила зайти к тебе перед школой». Услышали мы девчачий голос, говоривший на китайском. «Посиди пока на диванчике, я тут занята клиентом», — ответила Сиюн. «Хорошо, думаю, им не следует знать, что знаю китайский. Может, что интересное услышу». Сиюн завершила массаж, обтерла меня от масел и вымыла руки в умывалке. «Я закончила, можете одеваться и выходить», — сообщила Мен Сиюн. «Я бы чутко полежал и обтек тут. Массаж был божественен». «Хорошо, но не усните», — услышал я напоследок, и она вышла за ширму. А я решил послушать разговор, что оказался очень интересным. Ну и глянуть, кто же пожаловал. А пожаловала очень красивая девушка с явными азиатскими чертами. Можно невольно засмотреться на ее формы. Грудь тройка, что явно угадывается под футболкой с длинными рукавами, и шикарный попец, скрытый леггинсами. Ее фигура явно говорит о том, что эта девушка провела бесчисленные часы в тренажерном зале, или о том, что девушка прошла генетические модификации. В пользу о генетических модификациях говорят и дырочки под каждым ногтем на пальцах рук. Я, кажется, знаю, кто эта девушка. Синди, привет, я так рада, что ты пришла. Почему ты игнорируешь меня в последние месяцы? Если ты не хочешь говорить о своей возросшей жизненной силе и изменившемся внешнем виде, то и не нужно. Я все пойму, я ведь люблю тебя. Прости, тетя, просто это так сложно. Эти силы, они ненормальные, и я не знаю, что с ними делать. Ну не мне говорить о ненормальных силах, ты ведь знаешь, кто я, и ведь я учила тебя своему ремеслу. Нет, эти силы еще больше ненормальны. Если энергия жизни, она же ци более-менее понятна, да и на ней строится китайская философия, то эти я никак не могу объяснить. Стой, а мы может тут так открыто говорить, у тебя же человек за ширмой. Не беспокойся, думаю, он нас не понимает. Там лежит Александр Орлов, тот самый, про которого показывали репортаж. Мисс Сянь, вы что-то хотели? Решаю подать голос, ведь меня упомянули, ну и попутно одеться. Нет, простите, мистер Орлов, я тут племяннице рассказывала, кто мой первый клиент за сегодня. Получил ответ я. Ладно, приходи ко мне после школы, поговорим о твоих новых силах. Одевшись, я отодвигаю ширму и выхожу к дамам, которые встали при моем появлении. Спасибо вам, мисс Сянь, после вашего массажа мне стало много легче. А теперь мне пора в школу. Вы учитесь в школе, мистер Орлов? Удивленно спросила Сянь. Синди тоже выглядела удивленной. Да, последний год учусь. А что? Ничего, просто я думала, что вы школу закончили давно. Не в Мидтаунской, случаем, на что я кивнул. Знакомьтесь, Синди Мун, моя любимая племянница, и она тоже учится там последний год. Ей тоже пора в школу. А я Александр Орлов, хотя тетя твоя уже рассказала обо мне. Очень приятно познакомиться, Синди, можешь звать меня Лексом. И мне приятно, Лекс. Классные волосы, красишься? С игривой улыбкой спросила она меня. Кажется, я ей понравился. Нет, они родные. Взлохматил заднюю часть своих волос. Синди, не хочешь прокатиться до школы вместе? Заодно расскажешь о школе и о ваших порядках. Я, как ты поняла, новенький у вас. Не против, пошли. Сказала она мне и, повернувшись к Сянь, обняла ее. Теть, я пошла, зайду после школы. Удачи вам. Пожелала она нам и уже тише шепнула на ухо Синди. Красавчик, правда? Присмотрись к нему. Тетя, я не настроена к такому, до встречи. Насупив брови, ответила также шепотом девчонка, после чего подхватила свой рюкзак с диванчика и вышла ко мне в коридор. Показывай машину. Если ты, конечно же, под прокатиться до школы имел в виду свою машину, а не автобус. Весело обратилась она ко мне. Нет-нет, моя машина тут на парковке комплекса стоит. Идем. И пошли мы к моей машине. По дороге я решил узнать все интересующие меня. Расскажи о школе, я читал о ней в интернете, но ученица школы должна знать намного больше, чем рекламная страница на школьном сайте. Школа как школа, хотя у нас упор больше на точные науки идет, но и другие направления не обделены. Есть собственная футбольная и баскетбольные команды. Как ты относишься к этим видам спорта? Небольшой фанат соревновательного спорта, если честно. Я больше по руканогомахательству. Провожу двойку в воздух. Ну да, руками машешь ты, будь здоров. Вот я ходила 4 года на тхэквондо, тоже люблю помахать ножками». Поддержала она меня двумя завораживающими ударами по воздуху ножкой. Тут я решил чуть приотстать от нее и полюбоваться на ее нижнее полушарие. Сенсор сенсором, но и усладить свои глаза нужно, а видок тут очень сочный. Ладно, о школе. Команды наши по футболу и баскетболу наполнены дебилами, считают себя лучшими в школе и задирают слабых и тех, кто отличается от них, часто также между собой дерутся, или соревнуются, кто больше принесет наград школе. Есть множество кружков по интересам: чтение, плавание, макетостроение, роботостроение, химии, физики, математики. Наши вот в прошлом году заняли первое место на академическом декатлоне в Вашингтоне. Я тоже была в команде. Похвасталась, задрав нос, Синди. О, поздравляю, ты умная девочка. Да, ну, скорее у меня хорошая память, да и большую пользу принесла наша вундеркинд. Я с ней познакомлю в школе тебя. Я кивнул на эти слова. Тут мы уже подошли к машине. Ау-ау, это твоя тачка, удивилась Синди моему Форду. Ага, наследство от дедушки, не бита, не крашена. Да, твой дедушка знал, что брал. Классная тачка. Запрыгнула она в машину. Рад, что ты оценила. Поехали. До школы тут всего ничего. Время 8:10 утра. До звонка еще 20 минут. Что скажешь об учителях? Ничего особого, кроме того, что некоторые из них недолюбливают наших спортсменов. Лет 5 назад школа у нас была без спортивных команд. Как сменился директор школы, так и появились они. Учит хорошо, спать на уроках лично мне не хотелось. Так, проведя за разговором, мы доехали до школы, где мой мустанг собрал множество взглядов. Мидтаунская старшая школа имеет 4 этажа, расположена на большой территории с собственным футбольным полем в задней части школы. Я попросил Синди проводить меня в кабинет директора. Пока шли, я собирал множество взглядов. Синди, неужели все школьники тоже смотрят новости? Тут все меня узнают. Решил этот момент прояснить. Не, просто у каждого класса, кружка есть свои чаты в Фейсбуке. В них то видео с тобой разошлись. Не ожидал, да. Фейсбук, значит, у меня вроде тоже есть страница в нем, вот только я туда давно не заходил. Роджер Харрингтон, гласила табличка на двери кабинета. Тут мы расстались с Синди, и я постучался к директору. Директором был мужчина лет 50, с чуть седеющими волосами. Он заявил, что очень рад тому, что я учусь в их школе, и позвал свою помощницу, что должна выдать мне учебники и показать мой шкафчик, после провести в мой класс. К слову, вышли из кабинета директора мы после звонка, оповещающим о начале уроков. Первым уроком идет сдвоенная математика. В классе я снова собрал удивленные взгляды, но и сам я был удивлен наполненностью класса. Тут была Пенни, которая сидела на первой парте возле окна и тоже вытаращила на меня свои глазки. Сзади нее была Синди и помахала мне рукой. Тут слово взяла зам, директора. «Класс, позвольте представить вам нового ученика, Александра Орлова. Мистер Орлов, сядьте на свободное место в конце класса. Мистер Делу, продолжайте урок». После чего она удалилась, а я последовал на последнюю парту возле окна, провожаемый взглядами. Прям чувствую себя Аишем, но в американских реалиях. «Мистер Орлов, значит?» – спросил полноватый чернокожий учитель. На вопрос я кивнул. «Добро пожаловать в нашу школу, я Хью Делу, учитель математики и классный руководитель этого класса. Надеюсь, ты со всеми подружишься. Я тут спрашивал у класса, как они провели свое лето. Может, ты хочешь рассказать что-нибудь о себе?» «Я могу отказаться?» – спросил с надеждой я. «Можешь. Ладно, мисс Стейси, может, ты?» Спросил Делл у красавицы-блондинки, что сидела рядом со мной справа. Лето провела дома, никуда не ездила. Вы ведь знаете, кто мой отец, с ним никуда не выйдешь. Вот провела лето дома. Так вот ты какая, Гвен Стейси. Окей, мисс Саллан, учитель спрашивал класс, ученики отвечали. После он прошелся поверхностно над тем, что мы будем изучать в этом году. Так и прошел первый урок математики из двух. Во время урока почти каждый в классе бросал на меня взгляды, кроме одной платиновой блондинки. После звонка ко мне подлетел мелкий вихрь. «Лекс, ты почему не сказал, что будешь учиться тут, в Мидтауне?» С возмущением спросила Пенни. «Ты не спрашивала, да и ты сама почему не сказала, что учишься последний год школы? Ты тоже не спрашивал, а я просто вундеркинд. Пропустила 4 класса еще у себя в Японии». Задрав носик, ответила эта ягоза. Тут к моему столу начали подтягиваться некоторые другие ученики класса. Синди сидела на своем месте. «Привет всем, сразу говорю, зовите меня просто Ликсом. «Я Мэри Джейн, МДжей для друзей и знакомых», взяла первое слово рыжая красавица, что сидела спереди меня, что просто повернулась ко мне на своем стуле. Если так посмотреть, то в этом классе хватает красавиц. Или это у меня такие вкусы? Пенни, откуда ты знаешь Ликса? Так он же наш новый сосед из дома напротив, из того большого. Ау, вот ее меркантильный взгляд мне не понравился. Прям взгляд хищницы, что нацелилась на вкусное мясо. Я уверен, что я вкусный, но знаете, я и сам своего рода хищник. Здоров, Лекс. Я Флэш, а это мой друг Конг. Мы из школьной команды по футболу. Не хочешь в команду? Вклинились еще двое. Крупные детины, Флэш Томпсон и его друг Конг. К слову, Конг действительно похож на гориллу. Чернокожий и такой же крупный в боках, жирный то есть. Не, парни, я не любитель футбола или вообще любых таких видов спорта с мячами. А, жаль. Пошли, Конг. Купим себе сока. Хотел было прислушаться к разговору Пенни с Гвен, но моим вниманием снова завладела рыжая бесстыжая. «Лекс, а какие девушки тебе по вкусу?» — спросила меня с лукавой улыбкой и хитрыми глазками МДжей. И в этот момент я прямо ощутил возросшее внимание местных дам. «Я парень широких вкусов, мне нравятся разные девушки». Решил, так сказать, ответить неоднозначно. Но это не сработало. «А я нравлюсь?» Прямо спросила это бестия, но мне на помощь пришла Пенни. «Стоять, рыжая, эта лодка занята». На что МДжей удивилась и спросила кем. «Лекс, знакомься, моя лучшая подруга Гвен Стейси. Это та подруга, с которой ты должна свести меня». «Да». В этот момент Пенни с невообразимой реакцией вернулась от подзатыльника Гвен. «Нет, как это свести, Пенни?» Взъярилась Гвен. «Никак», забежала за мою спину мелкая. «Лекс, спаси». «Гвен, да», обратился я к этой фурии. «Я Лекс, и мне очень приятно с тобой познакомиться. Пенни о тебе рассказывала лишь самые хорошие. Жду не дождусь нашего первого свидания», проговорил все это я, нежно смотря на нее. Гвен покраснела, от смущения или от ярости, судить не возьмусь. «Пенни, а, тут ярость преобладает. Лекс, я просила спасти, а не усугубить ситуацию», плача прошептала мелкая мне в ухо. «Она ж на меня обидится». Тут я посмотрел на ее лицо, ее глаза действительно были на мокром месте. Ох, блин, ребенка до слез довел, и, возможно, поссорю с подругой. Надо исправлять ситуацию. «Ладно, ладно, Гвен, прости нас и не злись. Мы тогда лишь шутили, а мои недавние слова вырваны из контекста. Давай, мир», бросил умоляющий взгляд на Гвен. Но тут мы услышали смех одной рыжей и одной каштановой головы. И если у рыжей был смех такой, приятный и искренний, то смех каштанки был ехидно противный. «Эй, коротышка, неужели все-таки поссорилась с подругой?» Наехала только подошедшая к нам одноклассница с каштановыми волосами, вроде у нее фамилия Аллан. «Отвянь, лис, мы не ссорились», заступилась за мелкую Гвен. «Гвиейн», вышла из-за моей спины Пенни и уткнулась в грудь Гвен. В этот момент я ей позавидовал. В грудь третьего, возможно даже большего, размера я бы уткнулся с радостью. «Ты чего, Пенни? Я не злюсь. Ты же знаешь, я понимаю шутки. А жаль, жаль. Я бы с радостью посмотрела, как рушится ваша сопливая дружба», состроив отвращенную гримасу, проговорила Аллан. «Она ж сказала, отвянь, Аллан», подала голос спереди поднявшаяся и приближающаяся к нам Синди. «А тебе-то что, Мун? Ты ж у нас одиночка, а не мезодротка. Или тоже спелась с этими неудачницами? Ты слова-то выбирай. Или забыла, как тебе в ухо прилетело в прошлом году? ТЦ, фрики. Лекс, лучше не общайся с этой компашкой неудачников. Крутая потелишь у нас. Я сам выбираю, с кем мне общаться», грубым тоном произнес я, на что получил ТЦ. Аллан ушла, как и некоторые другие девочки из класса, что на выходе подбежали к Аллан и начали шушукаться. «Сенсор, кажись, это и были подсосницы. Синди, жестко ты их». Решил продолжить общение с девочками. «С гиенами по-другому никак. Этим только дай волю, накинуться всем скопом. А что за события прошлогодние?» — поинтересовался я. «Эти сучки насмехались над Пенни, когда Гвен не было, я заступилась за нее. Это не понравилось Лисе, и она с другими девочками из команды черлидерш подкараулили меня после школы и решили пояснить, что я не права. Итог, я пощечинами поставила их всех на место. Спасибо тебе, Синтян», — услышали мы голос Пенни, что оторвалась от Гвен. «Ни за что, мелкая». «Синтян?» — спросил я. «Ну, это суффикс, что добавляют японцы к именам», — ответила Синди, перевожу взгляд на Гвен. «А почему тогда за Гвен Тян меня бьют?» — ответила на незаданный вопрос Пенни. «Каха, Чуть не вырвавшийся смешок я подавил. Не смешно, надулась Пенни. Все же смешно. Парировал я и посмеялся. Также решил навести мосты с героиней Нью-Йорка. Гвен, прости, что так вышло. Да забей, я люблю Пенни и не могу серьезно на нее злиться. Друзья? Спросил я, подставив кулак. Друзья? Получил кулачок в ответ. Эй, рыжик, а ты чего молчала? Решила перевести Синди тему на МДЖ, что решила сыграть мебель и не отсвечивать при разыгравшемся противостоянии. Да вроде вы сами справились. Девочки, а вы тут вчетвером одна компашка? Спросил я, прервав возможный конфликт. Не совсем, с нами еще, но тут нас прерывает звонок на начало урока. Непрописанный факт о вещах Мидори из набора. Они самовосстанавливаются и очищаются со временем. Глава 6. Второй урок математики начался. Синди кинула недовольный взгляд на МДЖ и ушла на свое место. Так же поступили и другие девочки. Начали возвращаться в класс все ученики, что вышли на перемену. Платиновая блондинка, что не была во мне заинтересована, оказывается, выходила и тоже вернулась, сев на свое место справа от Синди. Синди повернулась к ней и что-то начала говорить. Пенни тоже развернулась к ним и с виноватым видом вроде как оправдывалась. Я слышал лишь обрывки разговора, в классе стоял гул голосов и меня в этот момент окликнула Гвен, зато узнал имя Платиновой, зовут ее Фелиция и по всей видимости она пятая в этой компании девушек. Лекс, поворачиваю голову к Гвен, что прилегла на парту, положив руки под голову. Да, Гвен, можешь рассказать о том ограблении? Странный вопрос, ее отец ведь мог рассказать об этом случае. Да и видя, как я понял, все видели. Что именно ты хочешь знать? Что сподвигло тебя действовать? Почему ты решил подвергнуть себя риску? Гвен выглядит очень взволнованной. Почему же? Это так называемое становление паучка. Честно, я захотел так поступить. Захотел защитить кассиршу и тех, кто был в банке в тот злополучный момент. Ведь если бы не я, то кассиршу, а возможно не только ее, убили бы преступники. Других причин нет. А риск был учтен. Их было трое, да, они были вооружены, но один не смотрел на нас, второй был в другой комнате. Я удовлетворил твой интерес, да, спасибо, что поделился. После этих слов она ушла в себя. Я решил не трогать ее, почему-то мой ответ был важен для нее. Может, это связано с тем, что я ее ровесник. Сканер довольно-таки мощная вещь для разведки. Каждый раз, когда дверь класса открывалась, я запускал сканер и он проходился по коридорам школы. Так я заметил, что дружбу с Флешем и Конгом мне не вести, они оказались канонными. Прямо сейчас они дотрясли парнишу в очках, который явно младше нас, и отобрали у него обед. Также сканер является мечтой вуайериста. Женский туалет один раз попал в результаты, в этот момент оттуда выходила девушка и приоткрыла дверь. Учитель пришел в класс спустя 3 минуты от звонка и начал новую тему. Если изначально я хотел вникнуть в урок и прилежно учиться, то после начала темы я вспомнил этот материал, открыл книгу по алгебре и начал просматривать каждую тему и формулы. Каждая из этих тем всплывала в моей голове, на другом языке, но все же я знал эти темы и меня ничему не научат на этом уроке. И чтобы не тратить время зря, я решил просмотреть все эти темы по новой, чтобы не путаться в русских и английских терминологиях. Шуршание страниц привлекло внимание учителя и он вызвал меня решить пример, записанный на доске. Быстро решил его и сел обратно за свою парту. Не только я был отвлечен на уроке. Некоторые девочки сидели в телефонах, Конг и Флэш о чем-то шутили, каждый раз получая замечания учителя. Так и прошел урок. На этом уроке также понял, почему это место пустовало. Солнце светит в лицо и нагревает тело, а жалюзи нет. Позже мне рассказали, что сломали 2 имбецила, борясь с друг другом. Следующим уроком у нас идет английский. После естествознания обед, что длится целый час и 2 или 3 урока по дополнительным предметам. Прошлый я выбрал себе программирование и компьютерную архитектуру, в стремлении поступить в технический университет и пойти работать в Stark Technologies. Новый я решил отказаться от этой цели. Не уверен, стоит ли мне вообще идти в университет. Девочки, Лекс, пошли на английский. Подошла к нам Пенни. В коридоре уже выходили Синди и Фелиция. Идем, мне как раз нужен провожатый. Я же не знаю, где какой кабинет находится в этой школе. С этими словами я закинул вещи в сумку и пошел на выход. Гвен, ты ж на меня точно не обижаешься? Пенни состроила грустную моську, смотря на Блонду. «Не обижаюсь, мелкая, но насчет свисти ты должна рассказать подробнее». В коридоре возле выхода Синди решила представить свою подругу. Высокая зеленоглазая красавица с платиновым отливом волос, одета в черный кожаный топ на молнии, который прикрывает ее внушительную грудь четвертого размера и в рваные джинсы. Интересно, она уже начала свою преступную карьеру? «Лекс, знакомься, пятый член нашей веселой компашки, Фелиция Харди. Очень приятно, и мне, а взгляд такой незаинтересованный. Или это у нее такая маска? Ты случаем не связана с фондом Харди? Моя мать, Анастасия Харди, является основателем и владельцем фонда. А да, Фелтян богатая, она мне мороженое покупает», — воскликнула подошедшая Пенни. «Идем в класс». «Купила любовь ребенка мороженым», — посмотрел на Фелицию я, пока мы шли в нужном направлении. «Не я купила, а она сама продалась за мороженое», — улыбнулась она мне. «Эй, я не ребенок, я учусь с вами». «Очень умный ребенок», — покивала Синди. «Лиикс, ты же мой друг и обещал меня защищать. Защити меня от обидных слов». «Действительно, девочки, не называйте Пенни ребенком, а мелкой звать можно?» «О», — Гвен подала голос. «Можно. Дружба дружбой, но простор для шуточек оставлять нужно. Главное не переходить грань. А реакции Пенни — отдельный вид искусства. Плохие вы. Хочешь, после уроков сходим в то кафе за мороженым?» Фелиция решила применить свои методы. «Да», — моментально обрадовалась Пенни. «Хотела накопить с карманных денег летом и сама сходить, но все накопления ушли на одно дело. Прости, Пенни, я обязательно все верну», — с виноватым видом проговорила Гвен. «Да ничего, главное, тебе помочь смогла», — весело улыбнулась Пенни. «А что за дело-то?» — поинтересовалась Эм-Джей. «Ну», — замялась Пенни. Гвен тоже взволновалась. «Это для Гвен по работе на Коннорса. Да, я помогла смастерить пару устройств. На них то и потратили все мои и Гвен сбережения. Но мы так и не презентовали это устройство. Доктор Коннорс пропал». «Ау, ясно. Гвен, а доктор Коннорс так и не был найден?» — спросила Фелиция. «Нет, а кто это?» — задал вопрос я. «Так-то я знаю, кто такой Курт Коннорс, но мне интересна его история в этом мире. Доктор Кертис Курт Коннорс, блестящий хирург в прошлом, генетик-биоинженер и преподаватель в университете Empire State в настоящем. Был, по крайней мере, работал в General Technologies, спонсируемой моей мамой. Ну и Гвен ходила на некоторые его лекции и иногда ассистировала, вроде. Чуть больше месяца назад доктор Коннорс пропал, лаборатория General Technologies была разворочена, а дорогостоящее оборудование частично было уничтожено, частично пропало, пропали также экспериментальные изобретения», — поведала Фелиция. «Мама, когда услышала об этом, была в полной ярости. Мы были во Франции в то время, и мама сорвалась обратно сюда». «Жесть. Это как-то связано с тем ящером?» — уточнил я. Гвен по ходу разговора все грустнеет и грустнеет. «Возможно, следы когтей находили на стенах лаборатории. Эх, а ведь мы ходили на выставку в эту лабораторию», — дополнила Эм-Джей. «Там были классные экспонаты, особенно тот лазер. Это был ускоритель частиц», — поправила Гвен. «А для чего он нужен был? И он тоже пропал? Меня там не было, но мне очень интересно. И как я понял, это тот самый ускоритель, что облучил паука, что впоследствии укусил Гвен с Синди». «Пропал. Это был экспериментальный образец, что должен был ускорять распад ядерных отходов», — ответила Фелиция. «Крайне дорогой проект, и он потерян тоже». Тут мы дошли до кабинета английского и расселись по местам. Урок был скучным. Учительница расспрашивала класс о литературе, что она задавала на лето, и те, кто читал, должны были поделиться своим впечатлением. Читали, конечно же, не все. Меня расспрос обошел стороной, так как я был новенький. Также узнал, что в классе не хватает одного ученика, Гарри Осборна. Почему, неизвестно. До кабинета естествознания я не проронил ни слова. Девочки общались о своем, а девичьи мы обсуждали, когда могут они собраться вместе для репетиции. Этот момент также меня заинтересовал, но решил подождать обеда. Естествознание прошло более интересно, мы обсуждали другие страны и географию в общем. Так и настало время школьного обеда. К этому моменту я захотел жрать неимоверно. Надо было после тренировки зайти куда-нибудь покушать. Школьная столовая очень большая, может вмещать в себя сразу сотни учеников, но заполненность школьной столовой бывает редко. Чаще всего школьники приносят с собой еду из дома и кушают в классах, на скамейках и столах на территории школы. Это связано с тем, что в школах питание в основном дерьмо. Да, выглядеть может красиво, но чаще всего по признанию самих учащихся, дерьмо. Но в этой школе с этим намного лучше. Школа хоть и является государственной, но также спонсируется некоторыми организациями, дети владельцев которых учатся тут, например, фондом Харди и Аскарп Индастрисом, так что кормит тут вкусно. У девочек есть свой стол в столовой, за которым они всегда сидят. Меня, конечно же, пригласили сесть с ними. Пенни, Синди и МДЖ принесли свои ланчбоксы, а я, Фелиция и Гвен встали в очередь за едой. Тут выдается ланч на выбор, и он в общем стоит 3 бакса. Оплата производится на кассе спецкартой ученика. Обед можно купить единожды. Я взял себе бургер, салат, яблоко и шоколадное молоко. Гвен взяла то же, что и я. Фелиция взяла салат с мясом, вроде Цезарем зовется, и побольше фруктов. Сели за столик возле окна и начали кушать. Я сидел с краю стола, возле меня на моей стороне Синди и МДЖ, а напротив остальные. Бургер хорош, очень большой и сытный. Внутри свежие огурцы, помидоры и лист салата с вкусной толстой говяжьей котлеткой. Прекрасно. У Пенни в ланчбоксе классическая японская кухня, что меня удивило. Пенни, ты сама все приготовила? Нет, тетя Ми все приготовила. Мое удивленное лицо развеселило Пенни, и она решила пояснить подробнее. Тетя Ми специально научилась готовить японскую кухню ради меня. Ее тетя мировая женщина. Просто души не чает в нашей Пенни. Как-то ходили на ночевку к Пенни домой, и она накормила нас отличным ужином. Лично я влюбилась тогда в пироги тетушки Мей, добавила с мечтательным выражением Гвен. Это да, я выпытывала рецепты ее блюд, чтобы мой повар мог их мне готовить, но на мои просьбы она не сдалась. А сама Пенни не хочет мне их достать, сказала с возмущением Фелиция. Эй, тетя сама мне не рассказывает, говорит, что научит, когда придет время. Сидели, кушали. У Синди была корейская кухня, рис с острыми овощами и яйцом сверху, а у МДЖ простые бутеры. МДЖ, я даже не знаю, как к ней относиться. Вроде обычная девчонка, но ее легкомысленный образ жизни сильно отталкивал в каноне. И странно то, что она затесалась в эту компашку. В каноне она была вместе с Флешем или Осборном. Может, она тут другая, но это ее поведение на первой перемене. Синди явно была зла на нее. Это указывает на то, что это не первый такой случай. Девочки, а как вы подружились? Зачем гадать, если можно спросить? Девочки переглянулись, и Синди решила ответить. В основном благодаря Пенни. Она ж пришла к нам в прошлом году, и все были удивлены появлением такой крохи в старшем классе. Сперва все шло хорошо, из-за соседства Пенни вроде как подружилась с МДЖ, но спустя пару недель, видя ее успехи в учебе, те дебилы, что зовутся командой по футболу и черлидерши, начали обижать ее. Сами тупые, завидуют ребенку. Рыжая вроде как их пыталась сдерживать, но как-то так, пассивно. Кинула она злобный взгляд на упомянутую. Хотя я тоже хороша, не обращала внимания тогда. Вот Гвен молодец, приструнила чертей. Так они и подружились. Потом присоединилась я, как ты слышал, одинокая анимизодротка, защитив Пенни, когда Гвен не было в школе по болезни. С МДЖ мелкая все так же общалась. Ну и под конец осени Пенни сумела втянуть к нам Фелицию. Мы вместе делали проект «Город будущего». Фелтян купила все материалы, и мы смастерили Токио 3 и Геофронт из Евангелиона с опускающимися под землю зданиями, с поднятыми палочками и соусом на щеке, сказала мелкая. Гвен взяла салфетку и начала ей щеку вытирать. «Гвен, прекрати, я сама могу», пропищала смущенная данные обстоятельством Пенни. Все за столом прыснули со смеху. «Да, видел бы ты мое удивление, когда мне в компанию определили Пенни, а потом как-то разговорились, выбирали идею для города, но не могли решить, что брать. Вот Пенни предложила взять Токио 3, я посмотрела с ней вместе Евангелион, потом фильмы, вот уже после проекта мы стали подругами. Собирались потом все и смотрели аниме, так и я стала анимизодроткой. Хотя Пенни мне как младшая сестра», обняла Фелиция рядом сидящую Пенни. Пенни мило так покраснела. «Эй, моя Пенни!» Гвен также обняла со своей стороны Пенни, та в свою очередь еще больше покраснела и пропищала: «Я тоже вас люблю, девочки, идиллия». «А вообще, Лекс», продолжила Гвен, «Фелиция не первая подкупила Пенни мороженым. Первой была я. В тот день, когда я вступилась за Пенни, я привела ее к себе и накормила мороженым. Она прям машина по уничтожению мороженого, в одну моську слопала целое ведерко. И хихи, я такая, да». Так за разговорами закончилось время обеда. «Лекс, а какие ты уроки взял?» — спросила у меня Синди. программирование и компьютерную архитектуру. О, на программирование пойдем вместе. У меня вместе с ним взята инженерия. Обрадовалась Пенни еще одному уроку со мной. А у остальных какие уроки? Решил уточнить момент. У Гвен продвинутая биология и микробиология, у Фелтян экономика и право, у Синтян журналистика и социология, МДЖ ходит на психологию и социологию. Ответила за всех Пенни. Ну тогда пошли на программирование, на что я кивнул. Разошлись с девочками и каждый пошел на свой урок. На программировании мы с Пенни сели вместе. И на этом уроке она показала, что уровень ее знаний и моих колоссально отличаются. Пенни пишет свои программы для ПК для облегчения разных задач и сумела сама перепрошить свой телефон, чтобы он подавал непрерывно свое местоположение даже при выключенном состоянии на телефоны близких людей. Удивительно. Я спросил, может ли она перепрошить мой на то, чтобы его никто не мог отследить. Но мой является флагманом Stark Technologies, и она сказала, что даст ответ лишь после полного изучения устройства. Ну и я спросил у нее про цели в жизни.